Глава 16. Состояние натянутой струны, и это только усиливает головную боль. Я уже полдня на работе, продолжая разгребать все данные, что собрали за два моих выходных по холдингу Борзова, и жду, когда откроется дверь, и меня вызовут к Вячеславу Петровичу. Никогда не боялась. Даже свои косяки всегда закрывала сама. Шла, признавалась и просила прощения. Но сейчас все по-другому. Я же могу лишиться всего. Все, к чему шла, пойдет прахом. А судя по тому, что я читаю в бумагах, Борзый снова кому-то перешел дорогу. В прошлый раз это был химик, сейчас его брат, или кто он там ему. Только если тогда ставки были небольшие, то сейчас на кону стоит не только его свобода, но и моя карьера и жизнь. Перевожу взгляд на часы, что висят в кабинете. И понимаю, что уже перевалило за полдень. И раз меня не позвали, значит, нужно идти самой. Горюнский не настолько благородный, чтобы не сдать. Он спит и видит, как подставить. Ну или готовит, что похуже. Так что лучше сразу признаться. Тем более Илюша сегодня у мамы. Они с дядей Даном снова забрали внуков к себе. Как сказала мама, сейчас школа начнется и все. Я буду внуков видеть только по расписанию. А меня это не устраивает. Беру папку, что подготовила по делу, и иду к Вячеславу Петровичу. Побольше воздуха в грудь и улыбку на лицо. Кается. Так не уныло. Подхожу к двери и, сделав глубокий вдох, стучу. «Входи, Лика». Слышу уверенное с той стороны и снова удивляюсь. Как Вячеслав Петрович различает, кто к нему приходит? «Добрый день». Здороваюсь я и, подойдя к нему поближе, кладу папку на стол. Вячеслав Петрович напряжен. Смотрит внимательно, но молчит. Я подготовила все документы, что были собраны. Перепроверила. Начинаю отчитываться ему. Но нужно будет еще раз ехать в холдинг, чтобы перепроверить. Многое не сходится с тем, что указано в жалобах. «Перепроверят», — спокойно отвечает Вячеслав Петрович, а у меня озноб пробегает по спине. «Не я, значит». «Зачем взялась, Анжелика Алексеевна?» А вот и знаменитая строгость и холод в голосе Вячеслава Петровича. «Ты же понимаешь, что сделала?» «Не смогла я по-другому», — отвечаю уверенно. «Почему не вызвали?» Спрашиваю в ответ, смотря прямо на начальника. «Знал, что сама придешь», — хмыкает он. «Не расскажешь, что связывает тебя с Борзовым? А то боюсь даже предположить». «Но вам же донесли уже версию». Отвечаю, я понимаю, что хорошего там явно нет. «Я бы не занял эту должность, если бы доверял версиям таких людей», — строго отвечает Вячеслав Петрович. «А я сажусь ровнее, понимая, что перебор с сарказмом у меня». «Сын». Отвечаю тихо, но уверенно. «В смысле?» Вячеслав Петрович даже ближе склоняется, чтобы в глаза заглянуть внимательнее. «Ты же не замужем?» Или «Ах, вон оно, в чем дело!» Он сам себя останавливает. «Только не говори, что это твоя месть ему!» «Я, может, и ведьма, как меня любят называть, но не до такой степени!» Вскидываю подбородок и смотрю на начальника. «Он уехал, а я не сказала». Кто же знал, что он явится обратно спустя столько лет и все узнает? Вячеслав Петрович замолкает. Да и я молчу. Не люблю я таких откровений. Но здесь уж либо правда, либо головы полетят. Всегда удивлялся, почему так сложно поговорить на чистоту. Голос Вячеслава Петровича становится мягче. Но строгости не убавляет. Насколько бы мир стал лучше, если бы люди научились разговаривать. И не смотри на меня так. Отвечает он, грозя пальцем мне. «Папку давай». Протягивает руку, а я молча выполняю. «От дела отстраняю. В отпуск уходишь. Вчерашним днем». «Но...» Пытаюсь я вставить, совсем не понимая ничего. «Ну и почему-то страшно становится». «Без всяких здесь «но». В отпуск». И по столу рукой еще стучит. «И так натворила уже». «Вячеслав Петрович...» Снова пытаюсь вставить, но он бросает на меня строгий взгляд, заставляя замолчать. «Дело передам другому. Не Горюнскому», — сразу добавляет он. «Хотя он просил. Здесь постараюсь все замять. Но если пойдет выше, то выговор тебе обеспечен, Макарова». «Спасибо». Опускаю голову ниже и стараюсь не рычать от всей ситуации. «Иди собирайся. И чтоб через 10 минут тебя здесь не было», — кивает на дверь Вячеслав Петрович. И я поднимаюсь с места. «Лика». Он зовет меня, когда я уже к двери подхожу. «Оно хоть стоило того?» «Что именно, Вячеслав Петрович?» Переспрашиваю, не понимая вопроса. «Тайна твоя. Стоило того, чтобы теперь вот так все вскрывалось?» и взгляд такой внимательный, будто в душу заглядывает. «Не знаю», — отвечаю правду. «Как выясню, расскажу». «Он ведь не знал о сыне, да?» «Еще один вопрос, а я только киваю, не в силах ответить». «Я его не защищаю, но так не поступают. И очень надеюсь, что когда ты придешь после отпуска, все у тебя наладится». «Спасибо». Хрипло отвечаю я и выхожу из кабинета. Через 5 минут я уже сижу в машине на парковке и пытаюсь придумать, куда мне ехать. Можно к сыну, но мама сразу поймет, что что-то не так, и начнутся вопросы. Так что в магазин и домой. Лучше доставку закажу, если проголодаюсь. Сейчас бы чего покрепче. Захожу в квартиру через 2 часа и не могу найти себе места. Все звенит от ярости и безысходности. Достаю фрукты, вино, сыр и багет. Смотрю на этот набор одиночки и иду в душ. Настроение скачет так, что тошно. Стою под струями горячей воды и пытаюсь понять, почему все снова катится куда-то в неизвестном направлении. Все же было понятно и распланировано. Но стоило явиться Борзову, как жизнь меняется. А еще тело предает меня, запечатлев на себе каждое его прикосновение, каждый взгляд. Рука сама ложится на талию, где сжимал меня Борзов. Слишком громко выдыхаю с рыком. И сама себе хочу настучать, но не выходит. Выключаю душ и выхожу. Нужно успокоиться, и все встанет на места. Просто переждать. У меня отпуск. Можно на свидание сходить. У нас в доме появился новый сосед. Он давно мне знаки внимания оказывал. Вот теперь будет возможность ответить. Да, это отличный вариант. Сейчас расслаблюсь и начну строить планы на отпуск. Жаль, конечно, что до школы всего несколько дней. Никуда не съездим с Илюшей. Но и этого будет достаточно. А Борзова забуду. Он все равно уедет, так что нечего к нему привязываться. Снова. Обматываюсь полотенцем и только делаю шаг с ванной, как в дверь раздается звонок. Да что же это такое? Кому не спится? И вот еще одна ошибка. Всегда нужно смотреть на видеодомофон. Открываю дверь и хочу толкнуть ее назад. Но успеваю сориентироваться, и меня отталкивают к стене. Ну что ж ты, Лейка? Противный голос Горюнского бьет по ушам. «Нельзя так дорогих гостей встречать. Тем более готовилась».